Глава восьмая. «Дашка, Дашка, круглая мордашка», — пропел Юра. Даша запустила в него стаканом для карандашей. «Дарья», — раздался строгий голос из-за дверей, — «что у тебя там происходит?» «Это не я, это Юрка безобразничает», — крикнула Даша. «Альбина Сергеевна, можно я уйду?» «Резюме где?» — Альбина Сергеевна Ростоцкая появилась в дверях. «Здравствуй, Юра». «Здравствуйте». Даша подала Ростоцкой распечатку. «Тут и записка вашего брокера», — Даша скривила губки. «По-моему, он дурак». «Если дурак, будем менять». Зазвонил телефон, Даша потянулась к трубке. «Иди уж», — сказала Альбина Сергеевна. «Ростоцкая у телефона». Даша подхватила сумочку и выскользнула в приемную. «Пока», — Майка махнула на секретарше. «Пока, до свидания, Юра, приходите еще». Обязательно, Юра улыбнулся бывший мисс Петерговский карнавал и получил от Дарьи кулачком в бок. Довольно основательно. В узком коридорчике, занимая половину его ширины, восседал охранник Филя. Белая рубашка, галстук и не вписывающийся в деловой имидж пятнистый бронежилет с нашлепкой на груди. Ассоциация безопасности шлем. «Ах, Дашенька, когда же мы с вами в Шанхай пойдем?» — осведомился он, демонстративно игнорируя Юру. «Филя, я же сказала, что не люблю китайскую кухню!» Даша фамильярно похлопала по пятнистой спине. «Дверь открой!» На Невском было жарко и многолюдно, несмотря на жару. Даша надела темные очки, одернула платье. «Как я выгляжу?» Тонкая талия обвита плетеным поясом. На ногах такие же в тон плетеные туфельки. Золотистая коса оттягивает затылок. «Ошеломляюще!» — Юра улыбнулся. «Как Альбина?» «Круче!» «Это ты врешь», — засмеялась Даша, — «с моей плебейской мордочкой». «А глаза у тебя синие, как сон», — патетически произнес Юра. «Правда, за очками не видно». «А что видно?» «Ноги», — сказал Юра. «У твоей Альбины, заметь, юбки значительно длиннее. Куда пойдем?» «Туда», — Даша махнула рукой в сторону фонтанки. «Ты есть хочешь? Нет? Тогда купи мне мороженое». «Блин», — хрипло сказала Светка. «Какая стала тощая! Дай попить!» Слава протянул ей початую бутылку пива. Теплая жидкость вызвала у Светы приступ тошноты, но она справилась, влила в себя все до конца. Чуток полегчало. «Ну как прошло, нормально?» — спросила она и только сейчас заметила, что ее Слава вроде бы слишком угрюм. Обычно после черной службы ее дружок пребывал в умиротворенно расслабленном состоянии. «Ты что, ни хрена не помнишь?» — мрачно спросил Слава. «Не-а», — Светка почесала между ног, подошла к окну. «Какие-то гаражи, бурьян». «Это мы где?» — спросила она. «И где остальные?» «ВП!» — буркнул Слава. Он сидел, скрестив ноги на самодельном топчине, застеленном грязным одеялом. «Ты точно ничего не помнишь?» «Да что ты пристал?» — обиделась Светка. «Сказала, не помню». «Николай, где?» «Как трахать, так впереди паровоза. А как ломак снять, хрен». «Где Николай?» – спрашиваю. «Мне колеса нужны». «Потерпишь». «Да пошел ты! Все, я домой иду». Светка направилась к двери, но Слава, вскочив, перехватил ее. «Стой, дура! Куда ты поперлась, голая?» «А?» – Светка удивленно посмотрела на свои груди. «И правда, а где мои шмотки?» «Нету». «Тогда давай мне свои штаны». Светка дернула за ремень его джинсов, расстегнула молнию. «Во, блин!» – удивилась она. «Ты чё, ночью не натрахался?» Слава молча освободился от одежды, также молча завалил ее на топчан. Светка лежала неподвижно, глядела в потолок. По потолку ползали мухи. «Ну ты кончать будешь или как?» — спросила она. «А ты?» «А мне пофигу». «То есть как?» — Слава остановился. «А так», — Светка разогнула ноги, покачала грязными пятками. «Не ощущаю». «Чё стал? Давай, мне без разницы». Слава целую минуту пристально глядел на осунувшееся лицо подруги. Так пристально, что она забеспокоилась. «Э, Славик, ты чего?» И тут он ей врезал. На встрече в заранее условленном месте источник сообщил, что ему стало известно о связи фигуранта с одним из работников морга 4-й горбольницы по фамилии Гунин. По внешним признакам уверенно установить принадлежность Гунина к кругу разрабатываемых затруднительно. Но допустить такую вероятность, учитывая манеру держаться, а также конспиративность, проявленную Гуниным при проведении встречи, вполне возможно. Источник сообщил также, что Гунин пользуется мобильным телефоном. Проведенная проверка показала, что телефона, зарегистрированного на фамилию Гунин, нет. Возможно, использовано подставное лицо или же номер оформлен за рубежом. Справка. Информация в отношении Гунина первичная, представляет оперативный интерес. Мероприятие. По получению установочных данных Гунина дать задание на квалификационную установку силами сотрудников ОПУ. Из рапорта майора Д. Резолюция. Информация интересная. Взять Гунина в активную разработку. Приписка. На Гунина заведена разработка под условным наименованием «Нибелунг». Номер от...